Глава первая. Видение. За 2000 лет, прошедшие после жизни Христа на земле, накопился колоссальный объем материала, и он доступен сегодня для каждого, кто желает изучить вопрос гонений на его народ. Этой теме можно посвятить целые библиотеки. Некоторые деноминации особенно глубоко ценят привилегию страдать за веру. Подобно апостолам, они радуются, что удостоились принять бесчестие за Христа. Особое вдохновение и утверждение в вере они черпают в примерах прошлого, в жизни и вере тех, кто страдал за него до них. Например, кто описан в 11 главе послания к евреям. У этих деноминаций, таких как Коптская православная церковь и Католическая церковь, есть много духовной литературы, посвященной размышлению о страданиях прошлых поколений. У протестантов на эту тему литературы мало, разве что книга мученика Фокса, да и ту сегодня читают очень редко. Конечно, одной книгой, вроде этой, не покрыть весь масштаб той славной и вдохновенной истории. Поэтому мы будем избирательны, отражая те ее аспекты, которые дадут читателю общее представление о положении дел в целом и познакомят его с верой, мужеством и с той чашей страданий, которая не миновала верных последователей нашего Господа. Также мы расскажем о всепоглощающей ненависти их преследователей и о том, с каким упорством они стараются навредить христианам, с какой изобретательной жестокостью ополчаются они против Церкви Божьей, всеми силами стремясь разрушить ее. Коптскую православную церковь называют церковью мучеников. Так много верующих в Египте отдали жизнь за веру. С некоторыми из них вы познакомитесь на страницах этой книги, но это лишь малая доля от общего числа всех страдавших за Христа. В годы правления римского императора Диоклетиана за Христа в Египте умерли почти 1 000 000 человек, мужчины, женщины и дети. В память об их верности и самоотверженности Коптская церковь решила вести летоисчисление от 284 года нашей эры, первого года кровавого правления Диоклетиана. В их календаре это первый год Анна Мартурии от мучеников. Одному Богу известны все масштабы гонений на верующих и вся тяжесть их страданий за имя Христово. Но даже если мы просто взглянем на то, что нам известно и вошло в анналы истории, нас поразит тот факт, что одни мученики получили и вполне заслуженно почтение и признание, в то время как другие, которые были столь же храбры и верны, остались в пренебрежении и почти совсем забыты. Поэтому в этой книге мы сознательно выбирали малоизвестные примеры гонений на христиан, о которых редко вспоминают. Одни главы посвящены определенным временным периодам, другие разделены по географическому признаку, и все они, в зависимости от содержания, разного объема. Некоторые темы разбиты на две главы. Например, истории гонений на христиан в Китае посвящена глава 9 «Китай», но потом мы снова вернемся к этой теме в главе 13 «Долгий 20 век», когда будем говорить о движении маоизма. При всем желании не получится уделить внимание каждому региону, который этого заслуживает. Во многих главах приводятся примеры из Африки, но, к сожалению, за недостатком места мы не можем изложить полное исследование всех аспектов гонений на этом обширном континенте. Гонения в Африке многие годы заключались в мученичестве иностранных миссионеров. В то же время было немало случаев, когда верующие из коренного африканского населения тоже страдали и умирали за Христа, например, мученики Буганды. В последние десятилетия все больше страдают христиане на севере Нигерии от насилия со стороны мусульман, устраивающих массовые беспорядки, со стороны жестоких пастухов народности Фулани и со стороны экстремистских боевиков Боко Харам. Последние сейчас активно действуют и в других странах Западной Африки. Но кроме них есть и много других исламистских террористических группировок в разных регионах Африки. Также христиане терпят гонения от рук последователей традиционных африканских религий. Например, Мадагаскар, небольшой остров по соседству с Африкой, в прошлом отличился героической стойкостью христиан, сохранивших верность Христу, несмотря на ужасные гонения, хотя об этом не так широко известно. Христиане на Мадагаскаре много пострадали при королеве Ранавалуне I, которая 26 февраля 1835 года запретила христианство для малагасийского народа. Ее муж, король Радама, охотно принял британских миссионеров и разрешил организовать церковь, но после его смерти в 1828 году королева стала постепенно вводить все новые и новые ограничения. В 1835 году она издала указ о смертной казни за хранение Библии, участие в христианских собраниях и отказ отречься от Христа. Нарушителей сажали в тюрьму, отправляли на тяжелые работы, штрафовали, подвергали ордалии тангенам или казнили разными жестокими способами. Во время одной публичной казни 15 христианских лидеров были подвешены на веревках над ущельем глубиной 50 метров. Когда они отказались отречься от Христа, веревки перерезали. Мы не знаем точное число христиан, официально казненных при королеве Ранавалуне, но кроме этого, множество малагасийских христиан умерли в ордалиях тангеном. Во время этого испытания обвиненного заставляли проглотить выжимку из ядовитого ореха тангена, и в зависимости от последствий решалось, виновен человек или нет. Западные миссионеры покинули Мадагаскар вскоре после указа 1835 года и не возвращались туда вплоть до смерти королевы в 1861 году. При королеве Ранавалоне церковь быстро росла, в это время были гонения и не было миссионеров, и даже быстрее, чем в дни свободы при короле Радаме, когда были миссионеры и не было гонений. Гонения со стороны христиан. К сожалению, нельзя обойти стороной и такую тему, как гонения со стороны христиан. В главе 6, когда гонителями становятся христиане, рассматривается классический пример. В IV веке христианство стало доминировать в Римской империи и в течение нескольких десятилетий получило статус официальной государственной религии. Ужасно видеть, как быстро гонимые превратились в гонителей, и не только в отношении последователей других религий, но своих же собратьев-христиан, имевших иные доктринальные убеждения. И история христианства, и наши дни, к великому стыду и печали, полны примеров того, как христиане преследуют христиан, устраивая гонения и творя насилие. Наверняка многие читатели тут же вспомнят гугенотов, эпоху реформации, контрреформацию, 30-летнюю войну и другие события из жизни Европы. Но есть немало подобных примеров и в других регионах мира. В главе 13 упоминаются некоторые другие междоусобные конфликты, терзавшие христианскую общину на протяжении большей части ее истории, когда по причине разногласий в убеждениях или идеологии, в вопросах церковной практики или управления, те, кто называют себя христианами, обращаются против других, также называющих себя христианами. Заметим, что в 21 веке католики принесли извинения за свое отношение к пятидесятникам в годы фашизма, а лютеране извинились за своих предков, которые гнали анабаптистов. В июле 2010 года лютеранская церковь официально принесла свои извинения Меннонитской церкви и попросила прощения за то, как в XVI веке лютеране поступали с анабаптистами, которых меннониты считают своими предшественниками. Анабаптисты были пацифистами и придерживались взгляда, что крещение следует преподавать только тому, кто покаялся и уверовал в искупительную жертву Христа на кресте, то есть не детям. Лютеранам, кальвинистам, англиканам и католикам это казалось ересью. Протестанты требовали, чтобы анабаптистов сажали в тюрьмы или изгоняли, а также в редких случаях казнили. Католики по обыкновению считали казнь должной мерой наказания. В результате тысячи анабаптистов были убиты, а еще больше бежали. Нужно залечить еще немало ран, нанесенных христианами друг другу. К счастью, верующие больше не используют меч для решения внутренних споров, но во многих случаях все еще необходимо прощение и примирение, которое до сих пор не достигнуто. Еще один вопрос, который нельзя обойти стороной, это отношение церкви к тем, кто находится за ее пределами, то есть к тем, кто придерживается иных религиозных взглядов и убеждений. К сожалению, временами гонимые становились гонителями, что оставило немало трагических страниц в истории церкви. В главе 6 приведены примеры из римской эпохи, но, к сожалению, этой эпохой они не ограничиваются. Вспомнить хотя бы португальцев, как они стерли с лица земли буддистские храмы на Шри-Ланке и индуистские храмы в индийском штате Гоа. Как жестоко преследовали они невинных индусов, в числе прочих, устроив там инквизицию с 1560 по 1820 год. Похожим образом вели себя католики с индейцами в Южной Америке и протестанты с африканцами в Южной Африке, с мусульманами в Индонезии и с коренными американцами. Это правильно, что церковь признает свои ошибки и не рассматривает гонения, которые теперь переносит в отрыве от своих собственных поступков. Не забывая обо всем вышеупомянутом, мы все-таки сосредоточимся в этой книге на гонениях, которые христиане испытывают со стороны тех, кто не причисляет себя к христианству. Господь Иисус говорил своим ученикам, что мир будет ненавидеть их, потому что они принадлежат Ему, а мир возненавидел Его и возненавидел напрасно. Церковь и государство. С самого начала, как только появилась церковь, были те, кто пытался ее уничтожить, как иудеи, так и римляне. И все же она не только выжила, но и стала процветать. Используя еврейские общины, разбросанные по всему Средиземноморью и даже в более отдаленных землях, перемещаясь по дорогам и торговым путям Римской империи, христиане смогли принести Евангелие во многие страны. И хотя при этом церковь вынесла немало боли, страданий и потерь, все-таки она была основана без меча, без финансовой помощи сильных мира сего и без покровительства государства. Да, Павел мог обратиться к кесарю, но в конце концов именно кесарь предал его смерти. Со временем церковь все больше впадала в зависимость от государства. Нередко эта связь становилась фактически неразрывной, а это означает, что когда государство преследовало своих врагов, церковь часто становилась соучастницей. Кроме этого, церковь нередко использовала государство, преследуя свои собственные интересы. Ее руководители становились орудием наказания, вместо того, чтобы быть орудием спасения. Эта модель повторялась из века в век, начиная с христианского Рима и вплоть до колониальных империй. Церковь пользовалась возможностями и ресурсами колониализма, а также постоянно расширяющимися сетями торговли и коммуникаций, и зачастую весьма успешно. Однако все это кардинальным образом изменило облик церковной миссии. Евангелие передавалось уже не через слабые и беззащитные христианские общины, как было в ранней церкви. Теперь Евангелие насаждалась под протекцией государства, и, как правило, это государство было захватническим. Если начинались гонения на христиан, церковь могла призвать на помощь государство и наказать своих преследователей. Но были в такой модели слияния церкви и государства и существенные исключения. Маравы, анабаптисты, менониты и миссионеры свободной церкви, включая таких выдающихся людей, как Хадсон Тейлор, считали себя людьми, имевшими свое особое призвание, и не искали поддержки и помощи правительства для своей проповеднической и миссионерской работы. Они и некоторые другие христиане резко осуждали некоторые вещи, касающиеся внешней политики государства, например, навязывание Британией опиума китайскому народу. Об этом говорили в своей проповеди Ричард Ченевик Стрэндж, декан Вестминстерского аббатства, декан Вестминстерского аббатства 7 октября 1857 года, в День народного смирения. Он осудил это как один из народных грехов Британии. В то же время будет верным отметить, что многие христиане рассматривали колониальную политику как Божий дар, который содействует распространению Евангелия и расширению Церкви Иисуса Христа. Вероятно, это напоминало им эпоху Римской империи и то, какие практические преимущества она давала Церкви для распространения Евангелия в первом веке нашей эры. Иногда последствия были катастрофическими. Например, когда в результате Берлинской конференции 1884-85 годов Конго был передан королю Бельгии Леопольду, подразумевалось, что церковь позаботится об этом народе. Но бельгийцы учинили ужасное зверство над конголезским населением. В Китае в 1900 году произошло восстание боксеров, а причиной его стало то, что колониальные державы захотели разделить и эксплуатировать Китай, навязав ему христианство. Это восстание подняло народное ополчение, которое действовало против христиан, как миссионеров, так и местных китайцев, в результате чего погибло очень много людей. Эти страницы истории нельзя забывать, они должны служить нам сегодня предостережением. На протяжении своей истории церковь, к сожалению, подала другим немало поводов для ненависти. Но если мы всерьез воспринимаем слова Господа Иисуса о том, что христиане ненавидимы напрасно, и единственной причиной этой ненависти является то, что мы носим Его имя, то мы должны стремиться быть верными Господу, отвергнуть себя, взять свой крест и идти по Его следам в жизни и в смерти.